Глава 18. «А ты видел, как он к ней пристроиться пытается, она ему херак?» И такая типа «Ой, нечаянно». «Ой, смотри, не захлебнись в собственном фонтане имбецильного веселья, братец Фино. Теперь понятно, почему эти два дебила, в которых общая сила, так заговорщицки переглядывались, когда с кухни сваливали. Не почудилось мне. Они нам с Кэти устроили недобровольное участие в шоу «Скрытая камера». Гаденыши такие ловкие. И как только Кэтрин ушла в свою комнату, сославшись на усталость, устроили публичный просмотр получившегося. И судя по реакции, у нас тут этот аншлаг и фурор. Как-то так. Наплевал я пока. Я ухмыльнулся похеристично, развалившись в сытой медитации на диване в нашей гостиной. И никакая общая тусня не была в состоянии испоганить момент моего блаженства и гордости собой. Нах, в выхлопную трубу их насмешки. Победителю нет дела до едких потуг побежденных, ну, что-то в этом роде. Или нет, но мне сейчас тупо лень думать. «А, не могу, мора какая!» — зашелся в гоготе Тони. «Лук! Она заставила его резать лук! Держите меня!» — поддержал лошадиное ржание Рауль. «Ну и что, Лук, ты сам попробуй, посмотрим, как сможешь сохранить вид невозмутимого мачо, слезами и соплями умываясь. Тем более мой гениальный план был совсем не в том, чтобы его удерживать. Бедненького мужественного Дизеля должно было стать немножко жалко. Самую малость, чтобы превратить черствое сердце моей голубоглазки в мягкую, тающую во рту сдобную булочку. Мордой в миску со льдом, кобздец!» Чуть со стула не навернулся, но покатываясь. «Ха-ха-ха, обосраться как смешно, но знаете что? Что-то я столь же бурной реакции со стороны наших женатиков не наблюдаю. Они, в отличие от этих вольных придурков, знают уже, в чем прикол, да? Я-то тоже вольный, но умнею прямо на глазах и учусь ловить выгодную волну. Иначе злючка-колючка Кэтрин не позволила бы мне после ужина проводить себя до самых дверей ее комнаты. Прошу заметить, не волочиться за ней, прилипнув как репей, а именно проводить, держась за руку, как и сидели за столом. Да, кому-то покажется детскими сопливыми ухаживаниями на фоне того, что у нас уже было, да и обычного нашего подхода к контактам с противоположным полом. Но это самое детство лично для нас я ощущаю прогрессом. Потому под конец я не сунулся с зажиманиями и поцелуями на прощание. И чуть не кайфовал, возвращаясь в гостиную и вспоминая, как посмотрела напоследок моя змеючка. «Милаха Дизель сумел удивить тебя, да, колючая мисс, пока еще Брукс?» «Братцы, она его сделала!» «Ну что за идиоты? Все совсем-совсем наоборот, но доказывать это вам, клоунам, не собираюсь». Я поёрзал, примащиваясь удобнее, и закрыл один глаз, вторым косятаки на экран. «Все же смотримся мы вместе с Кэтаху... хорошо прямо». «Ну, я бы не была столь категорична. Все же Ронан с честью вышел из этой ситуации», — возразила ржущим жеребцам наша воздушная блонди. А мангуст присосался к ее шее, поглаживая растопыренной лапой живот. «Вот, послушайте голос разума. Это я совсем не об Али, да простит он меня, а о молчащем в тряпочку Рике, занятому действительно важным делом, ненаказуемым тисканьем своей женщины. Посмотрите, с каким достоинством он осуществил маневр по тактическому отступлению с целью смены». «Лена, какое достоинство!» — фыркнул насмешливо Фино. «О чем ты? Она же его на слабо взяла, сделала как пацана сопливого». «Брехня, не было такого. Все было так изначально и задумано. Мой гениальный и пофигу, что спонтанно импровизированный план сработал на все 100. Ребята, вы обратите внимание на другое. Вы видите, как ловко она управляется с огромным ножом?» Мари, смотревшая запись на удивление молча и очень пристально, замахала кистью в воздухе, повелевая. «Фино, тормозни, прокрути назад. Вот, да, здесь. Видите? Для такого нужен немалый опыт. Поверьте женщине, которой тоже приходилось готовить на огромную семью». «Мари права, настолько лихо расправляться с огромным куском мяса. Это надо уметь», — поддакнул Саваш. «Это при том, что из него обычное слово особо не выжмешь». «Вот, вот видели, мужик знает, что делает. Мари права». «Кто-нибудь видел Ронни?» Чего-то прям возбудившись, внезапно повысила голос драконяша. И я открыла второй глаз, насторожившись. «Он должен посмотреть на это». «Кто упомянул в Суе имя меня, могущественного и великолепного?» Моментально появился продюсер, которого в самом конце ужина выдернул какой-то очередной чрезвычайно важный звонок от очередного чрезвычайно важного хрена. «Нет, я и раньше подозревал, что с нашим Ронни что-то нечисто, но не бывают такими обыкновенные люди. Вечно умудряется выскочить, как чертик из табакерки, в самое подходящее время, в самом подходящем месте. Точно демон. И главное, не сильно ты маскируется». «Ронни, это бомба!» — приглашающе помахал ему Рауль. «Ты должен это увидеть, это такой прикол бесконечный, смотрел бы и смотрел!» «Ронни, между прочим, это не просто прикол!» Попытался проинформировать Фино, но Ронни его оборвал, буквально сделав стойку на изображение, заставляя насторожиться и меня. «Что это? Любительская съемка?» «Это съемка скрытой камерой, Ронни. Ты только посмотри, как наша Кэти...» «Всем шуш!» От звона и мягкости в голосе нашего великого и ужасного мигом и следа не осталось, звякнул металл. «Так, ага, отлично. Прекрасный ракурс, боже, божечки. Где мой оператор, Джимми, как его там?» «Джейсон Трейс», — подсказала Мари. «Да-да, вот этот вот птенчик, Мари, карамелька, позови ко мне его. Ноа, останови кадр немедленно». Ноа аж подпрыгнул от команды, а я сел, понимая, что начинается нечто важное. Это будет касаться как минимум Кэта, значит и меня. «Да, мистер Лоуренс, звали?» Появился парень в форменном жилете съемочной группы. «Джимми». «Джейсон». «Птенчик мой, ты видишь это?» Даже не взглянул на собеседника Ронни, прилипший глазами к большому экрану. «Ты видишь то же, что и я?» «Прекрасный кадр, камера ее любит», — присмотревшись, подтвердил Джейсон. «Она выглядит естественно и очень органично». «Любит, любит, камера ее обожает! Она от нее пребывает в экстазе! Ты только посмотри!» Взорвался повелитель шоу, подскочив еще ближе к экрану. «Не высветила ни одного пигментного пятнышка на лице! Не прибавила ни одного фунта к этим роскошным аппетитным формам! Даже без грима Кэти выглядит как вишневый чупа-чупс!» «Да, моя голубоглазка тот еще редкий бриллиант и суперлакомство. Я же не просто так на нее повелся сходу. Было же там из чего выбирать, но как ее увидел...» «Это же... ей же надо сниматься!» «Что, блин?» «Ронни, да ты посмотри, как она нашего дизеля уработала, это же животики надорвешь!» Еще силился вякать Фино, но его уже никто не слушал. «Ронни, а что если мистер Лоуренс сможет...» «Джимми, как ты думаешь?» «Кулинарное шоу!» Оборвал болтовню Ронни. «Неполновесный формат, а вкусная 10-минутная вставочка в основной контент. Пилотный проект можно запустить на нашем YouTube-канале и в TikTok, кидать самые смешные моменты на 30-40 секунд. И название погорячее, но без ценза, что-то типа... Она ежанка, если она себя не контролирует, то у нее прорывается четкий техасский акцент», — заметила Мари. «И она любит слово «ковбой», — влез Рауль. «Накорми горячего ковбоя», — сначала себе под нос, а потом и громче сказала драконяша. «Как вам? Накорми горячего ковбоя!» «Прекрасно, идеально, божественно!» Ронни только что бешеной белкой не запрыгал по гостиной. «Согласие Кэти, когда спрашивать будем?» Не слишком радостно спросил, наконец, я. «Сейчас, вот прямо немедленно!» Метнулся Ронни в сторону лестницы, но я сорвался с места и перекрыл ему дорогу. «Хренас, нет, она и так устала адски. И только легла спать, подождут ваши великие замыслы до утра». «Ронан, птенчик мой замечательный, а не забыл ли ты, что жених ты нашей роскошной тигрице? Только формально не переигрывай». Тихо, чтобы услышал только я, но внушительно возразил мне Лоуренс. «Да чума на твой фиолетовый чуб, бессовестный эксплуататор уставших беззащитных женщин. Я все равно пойду с тобой», — тут же набычился я. «Да не вопрос. Моментально сменил тон наш многоликий манипулятор и снова защебетал, как ни в чем не бывало. «Птенчик мой, давай попробуем сыграть с этой дикой кошечкой в мою любимую игру. Плохой и очень плохой полицейский». Расплылся в предвкушающей ухмылочке этот очень нехороший человек. В ответ на деликатный стук Ронни из-за двери послышалось глухое. «Салливан, пожалуйста, я очень устала, давай все завтра». «Опа, что с голосом? Он не просто уставший, а какой-то гундос и заболела, что ли? Когда только успела. Будь я один, наверное, прислушался бы к невысказанной мольбе и просто реально оставил бы девчонку в покое. Но я был не один, и стук повторился. «Да что ж ты такой?» Дверь рывком распахнулась. И хорошо, что перед ней стоял не я, а наш самый, сука, плохой в мире полицейский. Потому что при виде покрасневшего носа, заплаканных глаз и припухших, как будто их кусали губ моей змеючки, у меня ёкнуло странно где-то за грудиной, и захотелось тут же взреветь, какому смертнику жить надоело. «А наш Ронни, ты чё, реально ослеп, Лоуренс?» Сделав вид, что ничего не заметил, проворно юркнул в чужую комнату без спроса. Еще и меня за руку втащил. «Кэти, котеночек мой, нам срочно, вот прямо до обморока надо обсудить с тобой очень важную вещь. Я бы не пришел, но наш птенчик настоял». «Кто я?» «Да что ж ты за козлина такой, Лоуренс, чтоб тебе в вонючие отработки искупаться?» «Мистер Лоуренс, этот суперважный вопрос никак не может подождать до завтра. А еще лучше, да никогда». Явно с трудом, пытаясь быть вежливой, поморщилась Кэтрин. «Никак не может, правда, птенчик?» Замотал головой этот предатель. «Кэти, на самом деле я вовсе не...» «Господи, как вы меня все достали!» Трясущимися губами прошептала моя железная «Откручу любому яйца, не поморщусь, мисс Брукс», и вдруг заплакала. «Ронан, птенчик, я же говорил, сейчас не время!» Засуетился Ронан и начал выталкивать меня обратно в коридор. «Выйди, выйди, нам тут с котеночком надо пошептаться!» «По-свойски, по-девчачьи, да, куколка?» Эта радужная скотина чуть ли не пинком под зад окончательно выдворил меня из комнаты моей женщины и захлопнул дверь, ну не сука.